«Все потому, что ты обещала мне сласти», — озвучил Зул и Оцеру. Часть третья. Приятного прослушивания. Карабкаясь на гору дракона, больше всего я опасалась магических зверей. Мир, где возродился король демонов. Ясен пень! Бродячие опасные монстры — вполне себе обыденное явление. Посреди горной тропы, по которой я шла, как и ожидалось, мне встретились два больших рогатых магических зверя, что напоминали волков. Но причин паниковать нет. Я продумал ответные меры и успешно испытал их в нескольких экспериментах. Я спокойно открыла сумку на поясе и достала ее содержимое. Там были круглые булочки с замешанными в тесте любимыми фруктами магических зверей. Более того, в качестве начинки был соус, тоже сваренный из этих фруктов. Звери сразу же почуяли сильный аромат. Его было достаточно, чтобы подманить их. Вот. Аборт! Я со всей силой кинула булочку. Рогатые волки убежали за ними. К ним присоединились и другие звери. Всей гурьбой пытаясь отхватить кусочек булочки. Все-таки магические звери, обычные животные. Если у них есть еда поаппетитнее человека, то они не будут зариться на последнего. Я не просто так обслуживала приключенцев. Я всегда исследовала биологию магических зверей. Мои булочки были известны как более полезный предмет на экспедициях, чем любые другие магические предметы. После того, как я узнала о местных монстрах и сделала приманку для каждого вида, они мне уже не враги. Я закрыла сумку и неторопливо зашагала по тропе, с которой миновала угроза. Святой меч? Ну, я использую его, чтобы нарезать ингредиенты. Все же в порядке. Жесткие стебли зеленого перца и камнеподобную кожуру грецкого ореха. Он режет как масло, как и ожидался святого меча. Серьезно, я впечатлена. В путешествии меня смущал золотой блеск меча, а потому я убрала его в большую сумку за спиной. Лезвие немного затупилось, а значит, наверное, стоит сходить к умелому кузнецу и заточить его. Но даже так мне достался хороший предмет. Раскидав еще несколько булочек, чтобы отвлечь всех магических зверей в окрестностях, я направилась к вершине. С трудом переставляя ноги, я наконец достигла ее. Того места, где живет король драконов. Как и ожидалось, взбираться было сложно. На выходных я помногу прохожу, но одно дело леса около столицы, а другое горная тропа. От крутого подъема у меня тряслись ноги, поэтому встретиться с королем драконов будет ой как не кстати. Подумав об этом, я огляделась, но кажется, его не было дома. Я присела на похожий на бревно камень и вытянула свои уставшие ноги. Задрав голову, увидела чистое голубое небо. Свежий горный воздух щекотал мое лицо. А от буйной растительности шел приятный аромат. Я хорошенько потянулась и глубоко вздохнула. Хороший воздух. Пусть это и самая малость, но мне все равно сложно поверить, что где-то здесь живет жесткий дракон. Я достала флягу из заплечной сумки и глотнула кисло-сладко-лимонной воды. Нужно иметь стальные нервы, чтобы так беспечно отдыхать на драконьем хвосте. Э? Я услышала чей-то низкий раскатистый голос. Откуда? Я осмотрелась, но так и не поняла. Нет, секунду, подождите. Если задуматься, то он сказал что-то о хвосте дракона, а значит... Он сверху? Почему у тебя такое идиотское выражение лица? Без всяких сомнений, источником голоса выступала огромная пасть сверху. Раскрытие челюсти, полные гигантских зубов. Длинная шея, изогнувшаяся, чтобы рассмотреть... На меня пялился серый дракон. Мне очень жаль! Я бы и в жизни не подумала, что это хвост. А потом я просто пришла и... И секунду, ты даже не черный. Старейшина, вы мне солгали? Успокойся на секундочку, ты слишком шумная. Когда до меня дошел этот раздраженный приказ, я резко захлопнула свой рот. Что мне делать? Такими темпами меня... съедят. Секундочку. Что? Он не собирается что-либо делать? Что? Ну, я еще на что-то надеюсь. Поэтому не соблаговолит ли милосердный король драконов не есть меня сегодня? Ну, может. Но знаете, я просто интересуюсь. Так как насчет этого? Мне противно от того, что ты принижаешься в своей речи. Ты всего лишь не стесняясь присела в драконьем логове, попила воды и вздохнула как старик. Ох, помолчал бы он уже, а? Даже женщина будет вздыхать как старик, если она слишком долго не замужем. Секундочку, он что, смотрел? Смущает? Я не ем людей. Когда мое лицо стало заливаться краской, я услышала тихий шепоток и непроизвольно посмотрела на короля драконов. Чем ты так удивлена? Я просто подумала, что вы ведете себя совсем не так, как в историях, которые я слышала. Король драконов, разве 200 лет назад вы не нападали на людей и не были в результате повержены героем? Это о прошлом поколении. Я стал драконьим королем 100 лет назад. И я ни разу в жизни не нападал на людей. Если навредить людям, то они объединятся и придут мстить, не так ли? Я живу на горе, где обитает куча животных. Так зачем мне куда-то выходить и есть людей? А, так вот, но как? Нет, секундочку. Я слышала, что вы требуете жертв от деревней у подножья горы. Это придумали они. У меня сердце кровью обливается каждый раз, когда я объясняю этим трясущимся девушкам и отправляю их в другие деревни. Иди и скажи деревенским не приносить ненужных жертв. Если они вам не нужны, то вы могли бы послать их назад и прояснить недопонимание. А, понятно, они не могут вернуться. Ты смышленнее, чем я думал. Девушка, которая не смогла выполнить свое предназначение. Никто не сможет нормально жить в деревне, предложившей его в качестве жертвоприношения. Так что это все недопонимание со стороны деревенских жителей? Тогда господина короля драконов просто очернили, не так ли? А девушки, предложенные в качестве подношений, даже лишили своего жилья. Ах, хуже некуда. Ну хорошо, что господин король драконов оказался лучше, чем я думала. Да, он немного посмеялся надо мной, но если этим и ограничивается, то беспокоиться не о чем. Эй. Да? Если собираешься спускаться с горы, то захвати мое сердце. У тебя за спиной божественный сосуд, святой меч, не так ли? С ним ты сможешь прорезать мою чешую. Что? Что за чепуху ты несешь? Как будто я могу так поступить! Я уже устал. Ни люди, ни драконы даже не пытаются меня выслушать. Меня вымотали постоянные нападения без причины и людской страх. Сколько воды утекло с тех пор, как я осмысленно с кем-то общался. Если конец все равно близок, то уж лучше пасть от твоей руки, чем от этого ничтожества героя Лука, или как он там себя называет. Мне явно не показалось, что его голос звучал весьма одиноко. Увлечённая его словами, я немного откинулась назад и, наконец, заметила причину, по которой господин король драконов не двигался. Точнее, почему он не мог двигаться. В лапе короля драконов торчало множество золотых стрел. Это... неужели герой Лука? Да, этот щенок, не знаю, где он его достал, но он использовал драконьего ребенка как щит во время нападения. Мне удалось освободить дитя и заставить его отступить. Но с тех пор я в таком вот положении. Скорее всего, он проклял их для убийства драконов. Я не могу притронуться к этим стрелам. Лишь вопрос времени, как скоро жизнь покинет мое тело. И прежде чем это произойдет, скорее. Я не могу! Я невольно вскликнула. Все это настолько страшно, ведь господин король драконов ничего не сделал, ничего плохого. Всего лишь недопонимание со стороны людей. Убивать его – ошибка. Я совершенно не могу это принять. Я вытащу эти стрелы. У меня есть печенье исцеляющим эффектом. Поэтому, пожалуйста, съешь его. Скорее всего, тебе немного полегчает. Эй, что ты... Я стала вытаскивать глубоко засевшие стрелы. Я пыталась это сделать настолько безболезненно, насколько возможно. Но стрелы были слишком глубоко. Стиснув зубы, я вложила всю свою силу. И, наконец, первая стрела вышла. Из глубокой раны хлынула кровь. Это гораздо хуже всех ран, что были у героя. Но господин король дракона всего лишь немного простонал, даже не вскрикнув. Я достала тряпочку из рюкзака, чтобы остановить кровь. Хватит ли их у меня? Нужно поспешить и вытащить остальные стрелы. Каждый раз, когда начинает бить кровь, я слышала, как он борется с болью наверху. Так, господин король драконов терпел все это время. Неважно, как трудно и больно ему было, без намека на плач. Каждый раз, когда его приносили подношения, о которых он не просил, каждый раз, когда его боялись девушки, которых он не собирался ранить, каждый раз, когда на него нападали люди, которые не хотели слушать, его сердце все больше и больше обрастало броней. Я вытащила стрелу, послышался тихий возглас от боли. Вылилось немало драконьей крови, и ее цвет был такой же, как и у меня в моем теле. Когда я это заметила, по моим щекам непроизвольно потекли ручьем слезы. Мне так жаль. За что ты извиняешься? За ошибки человечества. Нам следовало прислушиваться к вам. Еще так давно. Мне жаль. Мне так жаль. Мой голос ужасно дрожал. Мы убиваем других живых существ, чтобы выжить, иначе нам бы нечего было есть. Мы не смогли бы выживать в суровые зимние холода, не смогли бы защищать свою жизнь, поэтому я считаю это чем-то неправильным. Но играться с пищевой цепочкой, убиваясь собственным превосходством, это не доброта, а высокомерие. Мясо драконов слишком жестко, неважно, как его готовить, люди не смогут его есть. Ничто, кроме божественных артефактов, не может ей когтям, поэтому их приходится выкидывать. И ладно, если бы он буянил. Но господин король драконов даже не спускался в людские поселения. Он был королем драконов, который задумывался даже о будущем девушек, которых ему посылали. И все это люди сами придумали. Мне оставалось только извиняться, но едва ли это как-то могло помочь излечить его глубокие раны. Я осознавала свою ничтожность, плакала и продолжала вытаскивать золотые стрелы. К тому времени, как я вытащила все стрелы, господин король драконов смертельно устал, а все мое тело было покрыто его кровью. Солнце уже клонилось к горизонту, мои руки затекли, а ноги обессилели. Все тело было тяжелым, и мне казалось, что я вот-вот свалюсь. Но у меня еще осталось одно дело. Я вытерла свои окровавленные руки так чисто, как могла, и достала мешочек с печеньем из своей сумки. Господин король драконов, в этих печеньях травы, помогающие при порезах, наверное, они работают и как обезболивающие, так что, пожалуйста, съешьте их. Я протянула все, что у меня было на своей руке. Я беспокоилась, что у короля драконов могло не остаться сил, чтобы есть. Но он все-таки немного приоткрыл свою огромную пасть. Я положила печенье ему на язык и смочила его рот лимонной водой из своей фляги. И повернулась от его вяло жующих челюстей к ранам. Солдаты и путешественники часто преувеличивают. «Благодаря твоему печенью я выжил!» Но ведь на самом деле едва ли от него есть толк. Но ведь... Я просто выращиваю травы на заднем дворе, знаете ли. Но все же они мастера в своем деле. Поэтому даже если они просто так хвалят, их наверняка хоть чуточку... Открытые раны прямо на глазах затягиваются! Что за чертовщина? Травы? Да как же сильные они должны быть? Слушай. Да? Ты... Из чего ты их сделала? Что за вопрос? Просто травы, которые я выращиваю на заднем дворе. Лгунья. будто садовод-любитель может вырастить чудотворные лечебные травы. Сколько ни говори, что это ложь, но это правда. Похоже, тут ничего не попишешь. К тому же я тоже растеряна. Ну, то есть, эти печенья всегда все брали, даже когда у моего магазина был достаточно маленький декор. Наши ошеломленные лица перетеклись и напряглись, но морда удивленного короля драконов с открытым ртом выглядела забавно, поэтому я непроизвольно издала смешок. Ну что тут сказать? Я вас вылечила, так что все хорошо. Но что важнее, тут есть место, где я могу отмыться. Я сомневаюсь, что в таком виде я могу показаться людям. Прости, это моя вина. Не беспокойтесь на этот счет, но взамен я бы хотела, чтобы вы простили нас, хотя бы немного. Я попыталась вести себя нагло, но вот сердце было готово вырваться из груди. Мои глаза бегали по округе, не находя покоя, однако господин король драконов, будто заметив мое беспокойство, издал смешок. Тогда мне лучше всего отплатить за услугу. Я отведу тебя на лечебный источник, о котором знает лишь драконий король. Сказав это, он нежно приподнял мое неподвижное тело своей толстой лапой. И что это за источник такой, о котором лишь король драконов знает? В этом источнике бьет горячая вода. Она восстанавливает силу и приумножает красоту. Ничего себе. А вы тоже туда окунетесь? Тебе следует больше задумываться о том, что ты женщина. Не находишь? Да что ты несешь вообще? Пусть ты мужчина, но все же дракон. Мне показалось, или господин король драконов принял человеческий облик? Что? Драконы и так умеют? Шелковистые серебряные волосы стекают по его спине. Крайне красив, даже его кожа гладкая и красивая. Но он что, лезет на рожон такой женщине, как я? И еще, когда это он превратился, он был голым! А хуже того, он видел меня! И покуда я не могу пошевелить своим утомленным телом, он будет мыть все мои места! Я больше не смогу выйти замуж! Но не то, чтобы у меня были планы. Мари, ты уже некоторое время так извиваешься. Прошу, просто оставьте меня. Хорошо, конечно. Но ты сейчас словно новый сорт растения, пожирающий людей. Ты кого монстром называешь? Хоть мне и хотелось внутрь драконьего короля, который, видимо, оставил свой такт еще в яйце, но вместо этого решила направиться к территориям других членов элитной четверки. Учитывая произошедшее сейчас, я подумала, что лучше всего будет узнать побольше о других членах четверки. Возможно, где-то были ошибки в легендах. Также я не могу исключать и то, что все это из-за недопонимания людей. Конечно, я понимала, что это опасная идея. Но если всему виной печальное недоразумение, я хочу его разрешить. Я кондитер, та, что делает для людей сласти. И если спросить меня, зачем я их делаю, отвечу, чтобы сделать людей, что едят мою стряпню, счастливыми. Я покажу миру свою душу художника. В общем, вот такие вот дела. Я собралась продолжить свое путешествие, но по какой-то причине король драконов... Зелофит увязался за мной. Ну и несложно догадаться, что в драконьей форме ему не походить, поэтому я заставила его носить капюшон в человеческой форме, чтобы не слишком выделялся. Кстати говоря, когда я спросила его, нормально ли оставлять вот так вот свое гнездо, он ответил. Мне неплохо бы наконец найти партнера. Не понимаю, о чем ты. Думаешь, так просто кого-то найти? Вот почему вы красавцы такие? Да, я более чем уверена, что если ты такой в людской форме, то и в драконьей форме все драконихи от тебя без ума. Ну, не то чтобы я завидовала или что-то в этом роде. Слышь, стару, обжигающее дыхание. Ай-я! Перестав витать в облаках и вернувшись к реальности, я услышала звук взрыва и крики сзади. Я тут же развернулась, и все, что было передо мной, обгоревшая дорога, и господин Зелла, который, видимо, только что использовал магию в человеческой форме. В общем, мне кажется, что я и другой голос слышала, но... Что это было? Ничего такого. Монстр промелькнул. Кричит «Стару, стару!» причем выбирает женщин и девушек других рас, глумящаяся птица отребья. Да что с ней не так? Звучит отвратительно. Она шла на нас, и я решила отправить ее в полет своим дыханием. Ничего себе. Но секунду, ты случайно ее не испепелил, вместо того, чтобы откинуть? Не, все в порядке. Ладно. Ну, не совсем поняла, но похоже на то, что король драконов разобрался с опасным магическим зверем. В это время на него, пожалуй, можно положиться. Хорошо, что я разрешила ему путешествовать вместе со мной. Кстати говоря, король Зело способен использовать много разных дыханий. Поэтому, если найдет себе партнера, он сможет помогать мне в кондитерской. Сам он на это сказал. Без проблем. Видимо, всерьез поиском жены он не занимается. А раз так, то мне не придется покупать лед и огниво в ближайшее время. Хорошая экономия. Мари, есть кое-что поважнее. Я слышал, что в землях дальше демоны похищают женщин. Не думаю, что эта проблема пока и с тобой, но все же, будь осторожнее. Да, спасибо, буду осторожнее. Я поблагодарила его за беспокойство в голосе. Ага, соберусь силами, откину беспечность и постараюсь изо всех сил. Я крепко жала бутылку с ягодами, которые только что собрала в лесу. Черт бы тебя побрал, герой! Кряхтя, на нас глядел красивый юноша со светлыми волосами. Изо рта выглядывали острые клыки, а с губ капала красная жидкость. Глаза багрового цвета походили на драгоценные камни. Носивший первоклассный фрак, он был тем самым печально известным похитителем девственниц из деревень. Внук одного из членов старой элитной четверки. Вампир. Ублюдка кусок. Думаешь, меня возьмет эта уловка? Подлец. Его голос дрожал, пока он ругался. С болью он пожал плечами. Глубоко вздохнул. В руке, которой он вытил свой испачканный рот, была медная ложка, а в другой руке юноши, смотрящего на меня, как на заклятого врага, была миска с глянцевым желе, отдающим красным сиянием. Господин Зело, как вам его реакция? Он как-то недобро на меня смотрит. И тем не менее, он до сих пор достаточно жадно поглощает десерт. Еще чуть-чуть, и он будет повержен. Да уж, возможно, я переборщила со сладостью. Нет, мне лично в самый раз. Сказав это, господин Зело проглотил приличный кусок желе. И судя по выражению его лица, ему понравилось. Близлежащие деревни умоляли нас вызволить похищенных молодых девушек. Проведя небольшое расследование, мы поняли, что причиной был вампир. А потому я приготовила соответствующую сладость. В ближайшем лесу я собрала много рубиновых ягод. В начале весны ягоды твердые и кислые. Они богаты соединениями железа, так что их часто едят для улучшения крови. Очень рекомендуется при анемии. Но поскольку сама по себе ягода слишком кисла, чтобы ее есть, с помощью выделенной на дорогу крупной суммы, которую удалось отхватить на переговорах, я купила хороший сахар, сделала компот из ягод и добавила мед и агар-агар. В результате получилось желе, один укус, и приятная сладость красной ягоды растекается во рту. Не желе, а настоящее блаженство. Обычно я бы оставила его охлаждаться в холодильном погребе, но сейчас мне помог господин Зело. Благодаря ему я смогла приготовить желе без лишних промедлений. Все-таки дыхание дракона поразительное. Правда, господин Зело до последнего сомневался в моей затее. Вся моя задумка состояла в том, что кровь равно железо. И, судя по всему, она себя оправдала. Каждый раз откусывая, вампир приговаривал: «Черт бы тебя побрал!» Но раз уж он попросил добавки, то я уверена, что все хорошо. Кстати говоря, якобы похищенные девушки из деревень приходили в замок сами, видимо. Вообще да. Если задуматься, вампир выглядел как красивый, почти эфемерный юноша. А таких тут днем с огнем не сыщешь. Господин Зело, конечно, тоже хорош. Но вот этот вампир пробуждал во мне материнский инстинкт. На вид ему было лет 14, может 15. На взятие незваные деревенские девушки, пришедшие стать вампирами, все как одна выглядели старше. А на дерзкие слова юноши они только радостно хихикают каждый раз. Но если серьезно, то что я могу сделать? Даже если бы я хотела вернуть их в деревню. Они уже вампиры. Да и не похоже, что они горят желанием возвращаться домой. Покуда меня отягощали такие мысли, господин Зело внезапно схватил мою руку. Что? Что не так? Да нет. Просто даже когда ты не делаешь что-то особенное, все равно получаются такие хорошие сладости. Я подумал, что возможно дело в твоих руках. Я что, порезанная печень? Да быть такого не может. Эй, не снимай со счетов, пожалуйста, все мои техники и опыт. Но, Мари, твои руки действительно теплые. А, это? Да, они всегда такими были. Температура тела тоже немного повышена. Удобно, когда замешиваю тесто для хлеба, но вот наоборот мешает, когда делаю коржи для пирога. Он сразу размокает. Возможно, от этого эффективность трав и возрастала. Быть может, у тебя есть какое-нибудь божественное благословение. Ага, конечно. Даже если так, это все равно перебор. Хотя, возможно, мне стоит порадоваться, ну, как повару. Что же важнее, может, уже отпустишь мою руку? А, господин Зелло, почему у тебя такие мягкие руки? А, стой, я вспомнила горячий источник. Прекрати, дракон-извращенец! И что ты пальцы обхватываешь? Ох, черт, черт бы тебя побрал. Добавки, пожалуйста. После того случая я продолжила свой уверенный поход. И вот, наконец, мы стояли перед темным континентом, обителью демонов. Да, долгий был путь. Месяца 3 где-то. Раньше я никогда не путешествовала, поэтому не могу сказать точно. Спасибо господину Зеллу и другим летающим работягам, мы смогли неслабо сократить время в пути. Мари. Что такое, господин Зеллу? Ты что, собралась страну демонов захватить? Сказал он, вздохнув. Конечно, я этого не хотела. Не хотела, конечно, но... Ну, наверное, мы действительно собрали слишком много товарищей. Сейчас, если считать короля драконов, Зелла, с нами путешествовало 52 воина. Все они могущественные демоны и духи. Зверолюди, божественные звери и герои. И вообще, такое сборище явно не моя лига. Ну, то есть я ведь сражаться даже не умею. На пути сюда у меня едва ли были битвы, которые можно назвать битвами. Иногда появлялась глумящая птица и кричала «Стару, Стару!». Но господин Зелло ее сразу же отбрасывал. А так, ни один магический зверь даже не пытался к нам приблизиться. И вообще, скорее, проблема была снабжать эту толпу спальными местами и едой. Когда мы приходим в большие города, все работают, не покладая рук. Да и приключенцы тоже нам немного помогают. Но с этого момента сила монстров крайне велика, нет? Я побаиваюсь. Маленькая девушка, на которую при взгляде думаешь о крошечных зверьках, была ни много ни мало героем брони. Зовут ее Роше. В общем, она не только была девочка, которую хочется защищать, ее действительно нужно защищать. Она настолько скромна, что сдалась без магического боя. Я нашла ее без сознания на земле и взяла под свою защиту. Божественным артефактом явно нужно у врача голову проверять. Я защищу всех. Молодой человек с настолько тихим голосом, что едва ли можно было расслышать, герой щита Гарм. С виду он больше мускулистый и сильный боец, но вот беда. Страдает под крайней формой социофобии. В одной провинции, в одном городке, он шел по рынку, укрываясь от взглядов прохожих своим божественным артефактом, что, конечно, выглядит крайне подозрительно. Когда его уже была готова принять стража, я взяла его под свое крыло. Этому дитя вообще нужен щит? О, если он продолжит так прятаться за ним, то к нему не только враги, но и союзники подойти не смогут. Кстати, этих детей, так же как и меня, вынудили пойти в путешествие. Сладкими словами о чести их стран. И корнем зла каждый раз оказывался герой Лука. Может, побить его будет действительнее, чем короля демонов? Обязательно скажу ему пару ласковых при встрече. Но, по крайней мере, так я решила для себя. А сейчас мои мысли занимали мрачные земли темного континента. Край мира, логово мерзавцев и злодеев. Сделав туда шаг, назад уже можно не вернуться. Я постараюсь изо всех сил. Я не проиграю. Думаю, все будет нормально. Два героя укрепили мою уверенность, и я им вторила. А тебе, господин Зелло, следовало бы хоть иногда читать атмосферу. Похоже, настало время взяться за дело всерьез. Тело немного затекло, но благодаря такой сильной армии у меня за спиной я смогла собрать волю в кулак. Представить не могу, что нас ждет, а потому я подойду к делу так, словно от этого зависит вся моя жизнь. И вот, решив действовать серьезно, я осторожно сжала свой драгоценный шоколад. Абсурдно дорогой причем. Похоже, мне пришел конец. С моим серьезным шоколадным кремом на губах премьер-министр страны демонов без лишнего шума потерял сознание. Это нечестно! Это нечестно! И вот, дойдя до последней комнаты в замке короля демонов, и при этом, не растеряв боевой мощи, мы обнаружили готовую расплакаться маленькую девочку, что потопала ножками по полу. И сине-черные волосы без единого завитка, золотые глаза, почти прозрачная белая кожа и губы цвета роз. Маленькая красавица была возродившимся королем демонов, видимо. И даже в своей детской истерике, с завываниями эта похожая на куклу 7 или 8 лет девочка была на удивление миленькой. Мне хотелось прижать ее к себе и гладить голову. Да, но даже если ты так говоришь, это нечестно. Даже без боя? Мне говорили, что будет по-иному. И почему демоны не на нашей стороне? Ну, они просто пошли за мной после того, как я дала им сласть. И что мне теперь делать? Не то, чтобы у меня было много вариантов, чтобы унять слезы маленького короля демонов. Я достала ей свое супероружие. И вот, король демонов, держи. Я не хочу! Я не хочу эту дрянь! Сладость мгновенно выбилась у меня из руки, и маленький тортик с шоколадным фондю покатился по красному ковру комнаты. Ох, так же нельзя. Так, чтобы в такой ситуации сказала моя мать. Мне даже не пришлось вспоминать ответ. Тело и так помнило. Я опустила свой кулак на маленькую голову короля демонов. Слушай сюда, король демонов. Я встала на колени, чтобы быть на уровне глаз маленькой девочки. Люди всегда так наклоняются ко мне, когда отчитывают за мои проступки, чтобы маленькая... Я четко слышала их слова, а не откуда-то сверху. Обидно было не настолько. Их слова достигали моего сердца и даже сейчас поддерживали меня. Интересно, получится ли у меня? Я ведь даже не родитель и не слишком уверена в себе. Но если меня беспокоит будущего этого дитя, другого выбора нет. Что? Что ты? Знаешь, мы едим, что едим. Это жизнь. Не только эта сладость, но и любая другая еда. Все, что ты когда-либо ела или собираешься съесть. Во всем жизнь. Кто-то вложил свою душу в готовку, поэтому нельзя позволить еде пропасть. Нехорошо вот так вот отшвыривать ее. Ладно, обещаешь мне больше так не делать? Маленький король демонов, ты что, ненавидишь сласти? Я ненавижу их! Понятно, тогда вот, я сделала. Может, я просто бахвалюсь, но все же получилось очень вкусно. Сказав это, я достала еще один маленький тортик с шоколадным фондю из сумки на поясе и вручила его королю демонов. И в этот раз она даже взяла его как положено. Какое облегчение! Я подняла тот, который до этого укатился по полу, и откусила от него, чтобы развеять сомнения маленькой девочки. Да, сладкий и пахнет приятно. Если хотите знать мое мнение, он очень вкусный. Но он же с пола. Боже правый, картофель и редис тоже с земли, знаешь ли? Как можно зазваться кондитером, если боишься упавших на пол сладостей? Ну, конечно, такой продукт не продашь посетителям. Другие уже привыкли к моим выходкам, потому что не поднимали кипиш. Может, потому что я так себя веду, ко мне не приближаются мужчины. Вкусно. Наконец, вкусив плод моих тяжких трудов, король демонов, как по мне, неосознанно подала голос. Сейчас у нее приятное выражение лица. Ради такого выражения лица я и работаю. Сладость быстро исчезла из ее маленьких ручек. Словно в трансе девочка набивала щеки и усиленно работала челюстями. И вместе с тем в уголках глаз маленького короля демонов заблетали слезы. Я впервые ем что-то настолько вкусное. Отец и мать... Давно умерли. Давным-давно. И когда поела одна. Еда была безвкусной. Так, секундочку. Так ты не король демонов 200-летней давности? Нет. Это был папа. Тогда король демонов не был запечатан? Но зачем же ты пыталась стать королем демонов? Премьер-министр сказал, что мы должны отомстить. И я... Услышав это, я сразу же развернулась. А господин Зелла уже захватил очкастого злоумышленника в лице премьер-министра. При этом его движения были настолько грациозны и естественны, будто он просто дышал. Премьер-министру не дали шанса посопротивляться. Сразу заковали в наручники и привязали цепями к полу. А вообще, откуда эти цепи? Их точно не было посреди наших вещей, когда мы уходили. Подождите. Любой слуга будет пытаться отомстить за смерть своего господина. Я всего лишь возвращал славу своей новой госпоже, Эй, можете перестать тыкать в меня этими копьями? Хорошо, кричит. Ладно, будем считать, что проблема покончена. Пора бы двигаться дальше. Хотя... А как тебя зовут? Милуш. Понятно. Тогда будешь мил. Я уже не раз это замечал. Мари, тебе следует больше задумываться о том, как называть других. Господин Зелла, помолчите. Разве не миленько? Мил прямо как котенок. Мил, а тут есть ванна? Да, есть. Тогда иди и прими ее. Ро, можешь присоединиться. А, и еще, скажи мне, пожалуйста, где тут кухня? И где хранятся продукты? Ну и все остальное. Как смоете пот? Можем даже вместе поготовить. Когда я раздала приказы, все без промедления приняли их исполнять. А, да, это все. Результат тренировок за последние 3 месяца. Будут нерасторопны, опоздают на веселье. Такие помощники — это гораздо больше, чем заслуживает повар вроде меня. Поскольку Мил, похоже, до сих пор не поняла, что происходит, я погладила ее голову и усмехнулась. Прямо как когда-то мой отец. А когда ты помоешься, мы вместе поедим. Возможно, будет так вкусно, что у тебя щеки отвалятся. Она познала безвкусность еды, которую ешь один. Так что нужно научить ее вкусу еды, которую едят вместе. Мои умения повара взывают ко мне. Так почему бы мне не прислушаться к ним? Дорогие мама и папа на небесах, как проходят ваши дни там? Вокруг меня сейчас многое что происходит, но я кое-как справляюсь. Дочери, которую вы воспитали иногда строго, но иногда жестко, а иногда ласково, скоро стукнет 29 лет. И все же это время я могу быть поваром благодаря вам. И до сегодня... В моей жизни нет ни намека на отношения. Мне уже кажется, что меня прокляли. Отец, я знаю, что ты каждую ночь молился Богу. Я надеюсь, моя дочь никогда не приведется к дому мужчину. Когда я доберусь до тебя, точно это припомню. А еще этот Бог должно быть злой. Сменим тему. Пекарня, которую твоя дочь любит, так же, как и ты, переехала из страны людей в страну демонов. Ну и заодно, раз уж получилось, она превратилась в пекарней пограничный замок. Госпожа Мари, у нас кончилось сырное суфле. Я скоро приготовлю партию, но последнюю на сегодня. Так что поставьте табличку. Леди Мари, что нам делать с только что доставленной новой пшеничной мукой? Ой, можешь отнести ее на склад. После закрытия я посмотрю повнимательнее. Мари, я отпугнула глумящуюся птицу Стару. А, она снова приходила? Спасибо, Шу. Хотя что-то часто в последнее время они встречаются, неужели рядом их гнездо? Хорошо, что ты ее отвадила. Но будь осторожнее, ладно? Ага, будет сделано. Я выпроводила радостно смеющуюся девушку тигриной расы и закончила готовку тарталеток с ягодами. На этом моя работа здесь окончена, и скорее всего скоро пропадут. Наверняка сегодня мы закроемся раньше обычного. Еще даже не вечер, а мне непривычно, что работа уже закончена. Прошло уже больше полугода с этого путешествия по спасению мира. Было довольно много проблем, но повозмущавшись тут и там, мы пошли и создали новую страну на границе людей и демонов. Но только гляньте на наши силы. Любой мой товарищ может в одиночку драться наравне с иной армией благодаря своим способностям. А потом, куда бы мы ни пошли, чаши весов национального баланса пошатнутся. Было довольно забавно смотреть на бледные лица верхушек соседних стран, когда мы туда заявлялись. Ну, знаете, у нас получился марш сильнейшей армии. Между людьми и демонами все еще была пропасть. Среди всех детей, которые стали моими товарищами, многие до сих пор помнят свои обиды к человечеству. Но не настолько, чтобы выйти против наших товарищей-людей. Но и господин Зелла придумал устроить переговоры с премьер-министром страны демонов и остальными, чтобы создать новую страну. Страну, где разные расы могли бы жить в мире. Нам еще предстояло разрешить кучу проблем, но я уверена, что все наладится. Не попытаемся, не узнаем. Поэтому теперь все зависит от того, как мы будем трудиться. Правда, нам повезло, и жители страны демонов были рады сотрудничать, а количество иммигрантов-людей медленно росло. Может быть, мы еще недостаточно большие, чтобы зваться страной, но уже всяко какую-то территорию дозанимаем. Возможно, правильно назвать нас торговым городом. Ну а в качестве расплаты мистер коварный премьер-министр, похоже, попал в тот еще ад. Ему помогают люди, а призванные пункты работают каждый день. Да, трудятся все. И сколько в политике, я не смыслю ни слова нифига, я заново открыла свою пекарню. Ну, ведь именно благодаря конфетам и хлебу все смогли поладить. И возможно, потому что я угощала едой и людей в других странах. К нам приезжали посетители из-за границы. Даже мои постоянные клиенты из столицы порой приезжают, быть они переедут сюда со своими семьями, когда закончат с работой. Все восхищались тому, насколько прекрасным стал мой магазин. Ну да, потому что весь первый этаж замка – это моя новая пекарня. Я уже не знаю, были ли это лесные духи и гномы так умелы, что возвели замок за 3 месяца, или же мистер, воспользовавшись своими связями, позволил использовать замок как склад. Даже не знаю, кого тут восхвалять. Все настолько шли мне навстречу, что это даже страшно. Точно все нормально. И вот так, готовясь весь день и пользуясь помощью окружающих, я заодно приобрела милую дочурку. Эй, Мари! Что такое, Мил? Мари, а я тебе нравлюсь? Конечно, я люблю тебя! Она выглядела так мило, когда скромно спрашивала меня, что я тотчас выпаливала в ответ. На ее лице расцвела улыбка. Да, она милая. Я хочу ее поласкать, но сейчас у меня все руки в креме. И все же, я знаю, что нельзя ее только баловать. Тогда... Нет. Ты уже перекусила, не так ли? Опять перебьешь аппетит перед обедом, так что нет. Дочка бывшего короля демонов Мила пала духом. Ух, нечестно делать такое лицо. Мне кажется, будто в глазах окружающих я бессердечный человек. Но тут нужно быть строгой. Сласти вкусные, но их нельзя есть слишком много. Сласть хороша, когда ее немного. Это известно всякому едоку. Вот почему у настоящих мастеров готовки сладости такие маленькие. Поэтому решила взмахнуть сладким кнутом. Ах, а я ведь подумывала испечь твои любимые крокеты с кремом на обед. Крокеты с кремом? А еще я планировала приготовить картофельный крем-суп. Если ты не хочешь его есть, то можешь мне и не готовить. Я перебьюсь перекусом! Я была счастлива. Если бы так старательно и работала. Я буду! Хорошо! Я помогу нести! Спасибо. Постарайся не вронить. Да, конечно. Как же умильно смотреть на ее спину, пока она очень осторожно уносит поднос с ягодными тарталетками. Даже дочка короля демонов всего лишь ребенок. Слишком просто для взрослой меня. Раз уж я пообещала, приготовлю сегодня на обед особое блюдо. А ты хорошо обучила ее танцевать под свою дудочку. Мило, правда? Да, ты такая. А? Делая лёд своим дыханием, господин Зелла сказал что-то сложное. Вообще, я уже не раз об этом размышляла, но королевский внешний вид господина Зелла совершенно не подходит к кухне. А вообще, да, он же король драконов, не так ли? Я без задней мысли попросила его сделать лёд и развести огонь в последнее время. Потому что совершенно позабыла о его титуле. И все же король демонов очень привязалась к тебе. Ну, Ей явно не хватало нежности в жизни. Все-таки она относится ко мне, как к своей маме. Мари, а ты сама не думала завести ребенка? Думала, конечно. Но я уже прошляпила свои шансы. Не беспокойся на этот счет. Пока ты спала, я каждую ночь поил тебя драконьей кровью. Чего? Драконья кровь дает вечную молодость и долголетие. А поскольку я драконий король, моя кровь особенно эффективна. Ты без проблем сможешь родить в ближайшие лет 40. И к тому же твое тело достаточно окрепло, чтобы выносить даже ребенка дракона. Секундочку! Ты вообще что делаешь чужим телом без спросу? Так значит, я просыпалась с металлическим прискусом во рту из-за тебя? Я беспокоилась, что у меня десны кровоточат, знаешь ли. И как ты попал в мою комнату? Там же ключ! Я схватила его за шиворот и затрясла, но господин Зелла не шелохнулся. Более того, он схватил меня за запястье и развел мои руки в стороны. Использовать в такой ситуации силу дракона нечестно. Стой! Близко! Ты слишком близко, Зелло! Не стоит быть такой беззащитной и раззадоривать меня. Я даже сейчас сдерживаюсь. Сдерживаешься? Да чего? Я как тебя разозлила-то? Я знал, что до тебя туго доходит, но всему же должен быть предел. Ты научила меня сосуществовать с людьми. Так что будь добра, возьми ответственность. Ну нет, ты ведь всего лишь увязался за мной после того, как я дала тебе сласти. Ладно, ничего страшного. Я сожалею. Не понимаю, за что, но я возьму ответственность, извиняюсь. Поэтому, пожалуйста, не нужно нависать над моим лицом так близко. Отец и мать на небесах. Из-за сласти, которую вы научили меня делать, моя жизнь, кажется, только что резко поменялась. Серьезно, я вам еще это припомню. Конец.